Глава 10. Кончик карандаша уверенно скользил по бумаге, оставляя темный след. Кроме Йоэля в спальне никого не было. Другие близнецы отправились на осмотр. А он притворился, что у него болит живот, и теперь рисовал казарму в Болонье, куда нацисты отвезли их семью, прежде чем на поезде переправить в Аушвиц. Тот день запомнился Йоэлю вездесущим серым цветом. Начало ноября. От дождя на заднем дворе казармы образовались огромные лужи, в которых отражалось хмурое небо. Громко топающие сапоги сероглазых эсэсовцев в серой форме. Высокий господин в казарме яростно стучал пальцами по клавишам пишущей машинки, и это постукивание сливалось со стуком капель по стеклам. Высокий господин составлял список, отмечая тех, кто мог вернуться домой, и тех, кто должен был сесть на поезд. Скрипнула дверь, и Йоэль отложил карандаш вместе с воспоминаниями. Вошел доктор. Йоэль дисциплинированно встал, стараясь не скрежетать стулом по полу, вскинул руку в приветствии, как его учили, после чего поздоровался. «Добрый день, дядя!» Менгеле пришел не один. Йоэль сразу узнал его спутника. Тот самый, с палочкой в штатском пальто, пусть и с повязкой на рукаве. Он вышел поздно вечером из палаты, где лежал Браун. «Добрый день!» — Менгеле достал из кармана 2 кубика сахара. «Это Гуго Фишер. Он расследует смерть доктора Брауна и хочет побеседовать с тобой. Хорошо». «Он нас понимает?» — на всякий случай уточнил Гуго. Йоэль, как зачарованный, следил за его правым глазом. Тот быстро двигался туда-сюда. То ли тик, то ли мужчина делал это нарочно, чтобы напугать Йоэля. Если нарочно, то напрасно старался. Йоэль его не боится. «Конечно, понимаю», — ответил он. «Кто научил тебя говорить по-немецки?» «Папа». Вспомнив об отце, Йоэль невольно вытянулся, точно оловянный солдатик. «Мой папа был профессором немецкого языка в Болонском университете. Потом его исключили. Он всегда говорил, что знание языка великой нации поможет мне в жизни». Йоэль врал. «Дословно отец говорил, ты должен знать немецкий. Он пригодится тебе, чтобы объясняться с фрицами». После того, как Бенито Муссолини заключил с Адольфом Гитлером союз, который взрослые называли «осью», отец Йоэля решил, что семья обязательно должна говорить по-немецки. Что же, он оказался прав. Немецкий им пригодился. Когда в казарме отец сказал, что он преподаватель немецкого, эсэсовец страшно обрадовался, мол, там, куда их отвезут, очень нужны переводчики. По дороге он повторял с папой все, чему научился. Габриэль не захотел. В 5 лет брат наотрез отказался заниматься немецким, а со временем и вовсе позабыл язык. Йоэль, напротив, усердно учился и читал книжки. Во время путешествия он старался почаще перекидываться словечком другим с охранниками. Одни фрицы были добрыми, другие — злющими, как их овчарки. Но в целом все они лучше относились к тем, кто говорил по-немецки. «Оставлю вас наедине». Менгеле собрался было уйти, но вдруг обернулся и внимательно посмотрел на Йоэля. «Где ты разбил губу?» Йоэль провел пальцем по подсохшей корочке. «Я поскользнулся и упал». Доктор ласково взъерошил ему волосы и вышел, закрыв за собой дверь. Йоэль сел. От незастеленных 3-ярусных кроватей воняло. Ночью кто-то опять напрудил в штаны. «Итак», — начал Гуго Фишер, — «это ты обнаружил тело доктора Брауна?» «Я?» Йоэль внимательно разглядывал лицо Гера Фишера. Когда тот улыбался, в уголках глаз появлялась сеточка морщин, а на правой щеке — ямочка. Похоже, они с дядей Менгеле были примерно одного возраста. Волосы коротко острижены, как у всех немцев в лагере. Белые ровные зубы, светлая улыбка. Йоэль не мог объяснить себе, почему люди с кривыми и испорченными зубами казались ему злыми. Ведь у всех эсэсовцев зубы были отменными. «Давай-ка я тебе расскажу, в чем заключается моя работа». Герр Фишер присел на край койки, пристроив рядом трость. «Когда кто-нибудь умирает, нужно понять, была ли смерть естественной или человека убили. Если есть сомнения, зовут меня. Все думают, что доктор Браун умер, подавившись яблоком. Могу поспорить. Мама 100 раз говорила тебе, чтобы ты не спешил во время еды. Да, если кусочек попадет не в то горло, можно умереть. Возможно, именно это и произошло с доктором Брауном. Однако нельзя исключить, что некто причинил ему зло. Моя работа — выяснить правду. И чем я могу вам помочь?» После того, как тело унесли, санитары тщательно прибрались в комнате, где умер Герр Браун. В общем, навели там порядок. А мне нужно знать, как все было тогда, когда ты нашел труп. Я должен вам это описать? Да, будь любезен. А рисунок не подойдет? Что? Изумился Гуга. Йоэлю хотелось помочь Герру Фишеру. Он был добрым. По-настоящему добрым, а не фальшиво, как лагерные врачи. Он был другим, как и его пальто. Йоэль поднялся, выдвинул ящик стола, достал альбом и протянул немцу. Фишер перелистал рисунки и вытаращил глаза от удивления. «Это ты сам нарисовал?» — пораженно спросил он. Йоэль гордо кивнул.